Глава 9. «Ты угадала. Я демон», — был мне глухой ответ через паузу. Видимо, он все же не был уверен до конца, что стоит со мной сотрудничать. Однако в безвыходном положении выбирать не приходилось. «Меня зовут Альтаир, и у меня действительно сложности. Я впервые посетил человеческий мир. Все шло хорошо. И я самоуверенно решил, что во всем разобрался. Поэтому без страха зашел в первое попавшееся заведение. Это было ошибкой. Мне казалось, что маскировка безупречна, но напиток, который я захотел попробовать, вызвал неожиданную реакцию. Теперь у меня не получается спрятать свою сущность». «Вот оно как», — завороженно пробормотала я, но тут же заставила себя собраться. «Ладно, об этом позже. Тебе надо покинуть бар так, чтобы никто не увидел твои красные глаза?» «Да, но риск слишком велик», — буркнул Альтаир. «Что будет, если тебя заметят?» «Меня накажут, отнимут годы жизни и наложат вечный запрет на посещение вашего мира. Ты сказала, что готова помочь. Мне бы только на улице оказаться. Там уже стемнело, так что ускользнуть получится без проблем. Есть способ незаметно вывести меня отсюда?» «Разумеется», — заверила я. «Легко. Но что ты готов дать взамен? Можешь ли ты быть полезен мне?» «Конечно», — подозрительно охотно согласился он. «Сделаю все, что попросишь». «Ага, конечно», — усмехнулась я про себя. «За дуру меня держит. Решил воспользоваться услугами глупенькой человеческой девочки, а потом обвести ее вокруг пальца? Ну-ну, не ты один умеешь хитрить». «Договорились?» Я усмехнулась и достала свой смартфон. «Повернись на минутку, хочу на тебя взглянуть еще разок». Он обернулся, и я сделала фото. «Что ты делаешь?» Нахмурился Альтаир, поглядывая на телефон в моих руках. «Подожди минутку». «Ага, отправила. Теперь можно и продолжить разговор. Вот смотри». Я повернула к нему экран и показала фотографию. Он еле слышно зашипел, глядя на меня так озадаченно, словно до этого момента был свято уверен в моей непроходимой глупости. «Видишь изображение? Полагаю, ты перед прибытием изучил наш мир. И знаешь, что такое фотографии. А еще, наверное, ты осведомлен о том, что с помощью телефонов мы можем общаться, пересылать фотографии друг другу и даже размещать их на всеобщее обозрение. Прямо сейчас я отправила это изображение своему знакомому. К счастью, он в отпуске и поэтому отключил все средства связи. Если ты обманешь меня, не выполнишь договоренность или заставишь обо всем забыть и избавиться от телефона, мой приятель через пару дней получит это фото с просьбой разместить его на всеобщее обозрение. Если же договоренности будут выполнены, я просто удалю сообщение». Его рука сжалась в кулак. На ней вновь вылезли когти. Подождав, пока он справится с наплывом эмоций, я ласково добавила. «Как думаешь, что будет, если твою фотографию увидит много людей? Как поступят те, кто контролирует таких, как ты? Полагаю, это будет нарушение всех мыслимых и немыслимых правил. Так ведь?» «Нет, вообще, конечно, поступи я так, никто из моих знакомых не поверит, что изображение реальное. В наш век высоких технологий можно и не таких спецэффектов добиться. Однако я делала ставку на то, что демона за такой прокол все равно накажут. Ведь это будет свидетельством того, что его видели, а значит, он был неосторожен». И Альтаир отлично это понял. «Что ты хочешь?» — пробурчал он. «А вот теперь поговорим по делу. Как именно ты можешь быть мне полезен?» «Сейчас никак. Ты человек, а значит, я не могу вмешиваться в твои дела, используя свою силу». «Тогда забудь о нашем разговоре. Сам выбирайся». Я сделала вид, что собираюсь отойти, встала со стула и развернулась к залу. «Стой!» — — глухо донеслось мне в спину. «Есть способ». «Говори». Я вернулась на свое место. «Только без воды. Четко и по делу. Если умолчишь о чем-то важном, выставлю фотографию на показ». «А ты хороша». Демон внезапно усмехнулся, покачав головой. «Не думал, что люди могут быть такими сообразительными». «Поторопись», — сухо осадила его я и поморщилась, поймав очередной жадный взгляд Вити. «Хватит ли у него терпения дождаться, пока истечет время? Времени все меньше». «Мы можем заключить контракт. Если ты добровольно заключишь контракт с нечистой силой, ты утратишь свою неприкосновенность, и к тебе уже не будут относиться законы человеческого мира. А значит, за вмешательство в твою жизнь меня никто не накажет. Ты на время контракта как бы перестанешь считаться человеком». «И ты сможешь преспокойно меня убить?» «Во-первых, мы внесем в контракт пункт, по которому я не должен буду причинять вред твоей жизни и здоровью. Во-вторых, у тебя есть моя фотография, и ты сама сказала, что если ты ее не удалишь, то ее увидят другие люди. Мне выгодно, чтобы ты была целой и невредимой». В этот момент Витя сделал мощный глоток из своего бокала, не отрывая от меня взгляда. Я вдруг поняла, что он опьянел. И, похоже, ему надоело ждать. Кажется, он уже собирался встать, но тут кто-то из приятелей отвлек его вопросом. Надо торопиться. Как же не хочется сдаваться этому гаду сейчас, когда внезапно вновь появилась надежда на спасение. В начале этого вечера казалось, что уже нет никакого смысла дергаться. Но вот сейчас все изменилось. И упустить этот шанс было бы преступлением. Однако счет шел на минуты или даже на секунды. Что-то мне подсказывает, что Витина терпение на исходе, и все же договор с демоном — дело серьезное. «Ладно, и как ты сможешь помочь мне?» — быстро уточнила я.